последними словами Ванесса повернулась к Женьке всем телом, и девушка отпрянула. Лицо Юварки на миг стало настолько же отвратительным и страшным, насколько до того было красивым. «Я могу наслать такой сон, что он просто задавит человека», — зловеще продолжила Ванесса, и Женька отступила на шаг. «Веришь, девочка?» «Могу я узнать, с чего-то ты ворвалась в мои комнаты в самый неподходящий момент?» — спросил Кощей, разбивая впечатление от монолога Юварки. «Не в самый», — кокетливо повела плечами Ванесса. «Более неподходящих моментов было гораздо больше». «Письмо от Артура», — вспомнила Женька. Не спуская глаз с Ванессы, девушка бочком обошла Юварку и протянула Кощей бумагу. Быстро сломав печать, он пробежал глазами текст и смежил веки. «Плохие новости?» — ласково осведомилась Ванесса, вновь забравшись на колени к Кощею. «Ничего, ты справишься». Она нежно провела по голой груди Кощея, и он сощурился от удовольствия. Но тут же пришлось взять себя в руки. «Справлюсь», — заверил он. «Ванесса, жди меня». Он быстро глянул на Женьку в другой комнате. На прощание Ванесса решила его поцеловать, и Женьке пришлось покашлять, дабы прервать сцену расставания. «Хочешь присоединиться?» — осведомилась Ванесса через плечо. «Оставь нас», — с сожалением попросил Кощей, хлопнув Юварку пониже спины. «Я скоро приду». Посмотрев ей вслед затуманенным взором, он вернулся на землю и накинул домашнюю куртку. «Значит так», — тон его стал деловым. «На наш дом в Лондоне совершено нападение. Артура едва не ранили, но прорвались не в мой кабинет, а в твою комнату». «Ого! Они что, с Артуром справились?» — изумилась Женька. «Нет», — отрезал Кощей. «Нейтрализовали его убийственным для человека заклинанием. Выжил, потому что чертяк. Одного Артур убил, и опознать его невозможно, другого поймал. Но тот проглотил какую-то дрянь и растаял у него на глазах». «Как растаял?» — не поняла Женька. «Как Гингема в этом, как его?» — Кощей щелкнул пальцами. «Волшебники изумрудного города?» — поспешно подсказала Женька. «Вы пальцами не щелкайте, пожалуйста, мало ли что». Трое рванули к флигелю, и Артур отвлекся на защиту своей семьи, за что искренне извиняется. Оставшиеся двое украли из твоей комнаты платье. «Что сделали?» — не поверила Женька собственным ушам. «Украли платье», — повторил Кощей. «Я его специально оставил. Все остальные твои вещи с собой». «Конечно, как вы и велели, даже сломанная расческа». «Вот и славно. То платье ты не надевала». «Не надевала?» «Нет». «Руками не трогала?» «Только ткань погладила», — признала Женька. «Очень красивая». «Думаю, это не страшно», — решил Кощей. «Отсюда вывод. Какой?» «Они хотят меня поймать», — сообразила Женька. «В точку», — вновь просматривая письмо, похвалил Кощей. «Через принадлежащую тебе вещь достаточно просто повлиять на тебя саму. И поскольку ты считаешься моим аккумулятором, то и на меня. Надеюсь, ты помнишь, что я тебе говорил по поводу безопасности?» Кощей поднял на Женьку взгляд. «Помню», — досадливо поморщилась Женька. «Со двора ни шагу. Все, ступай, я занят». Женька автоматически развернулась к двери, но замерла. «Секундочку, дядя Максет», — начала она, поворачиваясь обратно. «Ну вот, началось», — обреченно выдохнул Кощей и, не дожидаясь вопросов, выложил. Она живет в моем доме на 4-м этаже и очень радуется моим приездом. Все, о чем ты подумала, правда. Тут он мечтательно прищурился и добавил. И даже более того. Впрочем, тебе еще рано. Еще раз прошу, не мешать моей личной жизни и исчезнуть отсюда. Чем скорее, тем лучше. Обида волной накатила на девушку. Брось, детка, чуть виновато начал Кощей. Могли бы и предупредить, что женаты, огрызнулась Женька. Мне ее тетей звать. Кого? Не понял Кощей. Ванессу. Совсем свихнулась от скуки. От такого предположения его губы сами собой расплылись в улыбке, и Женькину злость как рукой сняла. «Вы просто друзья», — уточнила она как можно ехиднее. «С друзьями я играю в покер и бильярд, а не занимаюсь тем, чем с Ванессой», — с уморительной серьезностью заверил Кощей. «И, дабы пресечь дальнейшие подозрения, официально заявляю, ты являешься моей племянницей, и тебе никто не причинит вреда. Ванесса к тебе близко не подойдет, а если будешь себя хорошо вести и не станешь вырываться в мои комнаты, пока не позову, разрешу увидеть лицо Карла. Идет?» «Идет?» — воспрянула Женька и уточнила. «Честное слово?» «Честная злодейская», — мрачно заверил Кощей. «А как вы письмо это получили?» Ни к селу, ни к городу вспомнила любопытная девушка. «Ящик такой специальный. Положил, задвинул. Артуру у себя такой же ящик выдвинул, достал. И в обратном порядке». «Просто достал», — удивилась Женька. «Просто достал. Вот как ты меня». «Это можно каждый день письма слать», — восхитила Женька. «Нет. Письма духи переправляют, а им платить надо серебром». «Ладно вам, зато раз и доставили», — настаивала Женька. «Да я тебе не миллионер, деньгами разбрасываться», — заметил Кощей. «Бросьте, у вас приступ меркантильности, дядя Максет». «Знаешь, детка, а возьми-ка ты в конюшне лошадь и покатайся по двору, места там полно. Скажешь Фреду, чтобы тебя научил. С известиями от Артура я разберусь сам. Все, топай». «Удачи, дядя Максет», — на ходу бросила Женька и поспешно удрала, пока он не передумал. «Как конфету у младенца», — пробормотал Кощей, глянув ей вслед, и вернулся к более приятным занятиям. Примерно в таких условиях и наступал час икс. Накануне приема Кощей соизволил пообщаться подольше, лично проинструктировал по поводу грядущего события и проверил знания гостей. После двухчасовой пытки он удовлетворенно вздохнул и отбыл к себе. А Женька осталась одна, с дрожащими руками и мыслями о том, что завтра все провалит, подведет дядю и покончит с собой от такого позора.